Глава 13. Стефани Грей. В ту ночь Стефани приснился кошмар. Академия Метаморфоз оказалась захвачена крылатыми тварями из другого мира. Друзья, однокурсники, прочие студенты и преподаватели гибли от их когтей и зубов или сами становились монстрами, а замок то и дело превращался в систему пещер, из которой нет выхода. Проснулась она, запутавшись в одеяло и простыню. Ее пижама промокла от пота. Стефани опасалась, что кошмары станут преследовать каждую ночь, как будто после возвращения к мирной жизни и бегства с Тумалона. Но этого не произошло. Ее закрутило в водовороте дел. Основные занятия, дополнительные занятия, задания для самостоятельной работы, обязанности старосты. Она выматывалась так, что засыпала, едва голова касалась подушки, и спала без сновидений. Или же наутро просто не помнила их, поскольку иногда все же ощущала тревогу и страх, но они улетучивались, стоило погрузиться в дневные заботы. Порой за ними Стефани не замечала, как подкрадывался вечер. Вот и сегодня произошло именно так. Осень уже перевалила за середину, и без того преимущественно хмурая погода Тумалона стала совсем мерзкой, и с каждым днем темнело все раньше и раньше. После обеда Стефани увлеклась докладом, который взялась готовить для следующего занятия по проектированию артефактов, чтобы получить дополнительную оценку. Считала, что как староста обязана делать максимальный вклад в средний балл факультета, который снижался из-за менее ответственных личностей и из-за конфронтации между Арни Донором и Карлом Кроу, которая продолжалась. «Эй, ты меня слышишь?» Судя по нетерпению в голосе Алисы, подруга окликнула ее уже не в первый раз, теперь еще и похлопав по плечу. Вероятно, только благодаря этому Стефани ее услышала. «А что?» Алиса выразительно закатила глаза и покачала головой. «Тебе с какого места повторить?» «С самого начала». «Ладно, но в этот раз я сокращу. В общем, Ками предлагает сегодня собраться в их санной комнате, посидеть, поболтать, попить чая. Скорее всего, с фирменной настойкой ее бабушки. Если ты понимаешь, о чем я. У Анны сегодня день рождения. Завтра выходной, поэтому они хотят устроить девичник. Ты как, в деле?» «Я не могу», — нахмурилась Стефани. «Мне же Кроу идти через...» Она поискала взглядом небольшие часы, обычно стоящие на письменном столе у самой стены, и обнаружила, что завалила их бумагами и книгами. «Ух, черт! Мне нужно быть у него через 4 минуты!» Она вскочила и заметалась по комнате, торопливо переодеваясь обратно в ученическую форму. Ненавидя ее всей душой, Стефани всегда меняла ее на удобные леггинсы и длинную футболку, когда занималась у себя. Но в таком виде она определенно не могла пойти в подземелье Кроу. «У вас опять занятия?» — тем временем возмутилась Алиса. «Слушай, сколько раз в неделю вы занимаетесь? Это вообще законно?» «У нас всего 3 дополнительных занятия в неделю», — отчиталась Стефани, торопливо застегивая длинный ряд пуговиц на рубашке. «И да, это вполне законно». «Но ты уже была у него 3 раза на этой неделе. И вроде говорила, что придется потратить на него еще и 1 из выходных?» «Не путай стажировку и исследование, которое мы проводим. Оно, конечно, требует дополнительного времени. Итого ты торчишь в его подземелье 5, а то и 6 дней в неделю. Для кого ты так стараешься?» «Для Ланы Бран?» Стефани мотнула головой, наконец, справившись с пуговицами и теперь заправляя рубашку за пояс юбки. «В первую очередь я стараюсь для себя и для своего будущего. Ну и Лане тоже хочу помочь». «Она увела у тебя парня 2 раза. «За это не казнят», — буркнула Стефани, пряча от нее глаза. Не хотела, чтобы Алиса прочитала по их выражению ее истинные чувства на этот счет. «А хороший зельевар всегда работает с холодной головой, отключает эмоции, как и хороший врачеватель. Так что это тоже полезная практика. Все, я побежала, Кроу терпеть не может, когда опаздывают». Она схватила жакет и выскочила из комнаты, напоследок услышав тихое замечание. «Как скажешь». Судя по тону, подруга не особо поверила в способность Стефани отключать эмоции. Однако правда состояла в том, что та не испытывала к Лане никаких негативных чувств, как раньше, когда Гран встречался с ней в первый раз. В конце концов, он же не козел на веревочке, чтобы идти туда, куда потянули. Сам сделал свой выбор. А Стефани, и в этом она тоже отдавала себе отчет, его к нему подтолкнула. Так что некого винить. Да и весь последний месяц ей было просто некогда страдать по поводу их окончательного разрыва. Профессор Кроу действительно занял в ее жизни слишком много времени и места. Быть его ученицей оказалось непросто, но интересно. Не просто первые две недели. Интересно все остальное время. На первом же занятии вне аудитории он умудрился довести ее до слез. Со Стефани прежде такого не случалось. Никогда она не рыдала прямо перед распекающим ее преподавателем. Кроу испугался этого, кажется, даже больше, чем она, и в следующий раз попытался вести себя сдержаннее. Он, правда, пытался, Стефани видела это, но она уже пришла напуганной и нервной после прошлого фиаско, так что слезы снова были. Но хотя бы без рыданий. Третье занятие Кроу решил начать с чашки мятного чая. Имбирное печенье присутствовало, поэтому Стефани удалось расслабиться. Он все равно наорал на нее пару раз, забывшись, но сам же себя и остановил. Постепенно они притерлись друг к другу, и вот тогда стало интересно. А порой волнительно. Для Стефани, конечно, потому что едва ли Кроу могла взволновать девушка в очках с жидким хвостиком на голове и в уродливой студенческой форме. По крайней мере, так казалось самой Стефани. А вот она время от времени ловила себя на том, что любуется преподавателем. Нет, ни одна женщина в здравом уме не назвала бы Кроу красивым. Этот его нос, похожий на птичий клюв, и вечно кривящиеся в презрительные усмешки губы, колючий взгляд темных глаз из-под густых бровей. Он не был так широк в плечах, как Гран, и едва ли рубашка скрывала под собой красивый рельеф мышц, но когда варил зелье, он становился похож на артиста, на танцора, пианиста и художника одновременно. Его движения становились плавными, не лишенными некоторой грациозности. Руки одинаково ловко обращались и с ножом, и с пестиком, и с мерной посудой. Он смешивал ингредиенты, как краски, создавая неповторимый шедевр. Любое зелье, за которое он брался, оказывалось чище и мощнее стандартного варианта. И когда все получалось, как он задумал, Кроу улыбался. Стефани еще во время их совместного приключения заметила, что улыбка меняет его лицо, делает более привлекательным. Поэтому в такие моменты сидела, затаив дыхание, стараясь сделать вид, что ее вообще здесь нет, и любовалась. Правда, если результат не соответствовал ожиданиям, Кроу становился невыносим. А учитывая, что помимо обучения сверхстандартной программы они и искали способ обратить или хотя бы остановить превращение Ланы, результат часто не соответствовал ожиданиям. Лишь в последнее время что-то начало получаться. Им удалось частично нейтрализовать паразитическую сущность, которая попала в кровь Ланы через слюну крылатого монстра. Проведенные тесты давали основания полагать, что девушка теперь не сможет никого заразить, даже если покусает всю Академию. Это можно было считать частичным успехом. Но основная проблема осталась. Начавшаяся мутация не то что не остановилась. Она продолжалась каждый раз, как Лану выводили из стазиса. Это означало, что девушка все равно станет монстром, что никого не устраивало. К назначенному времени Стефани, конечно, добраться не успела. Она занималась в личной лаборатории Кроу, то есть на полуподвальном этаже. Студенты называли это первым уровнем подземелий. Совершенно точно существовал еще второй, а о третьем лишь слагали легенды. Но даже на первый уровень из женского общежития добираться приходилось через весь замок. Стефани бежала почти всю дорогу, но все равно опоздала на 5 минут. Забыв постучаться, надернула на себя входную дверь и влетела в помещение в глубине души, надеясь, что Кроу тоже задержали какие-то дела, и он еще не пришел. Однако надежда эта рухнула, едва Стефани переступила порог. Кроу сидел за одним из рабочих столов на высоком табурете, листая какую-то книгу, раскрытую перед ним. Рядом с ней стояла объемная чашка, а в воздухе витал аромат кофе. Время от времени профессор делал выбор в пользу этого напитка, хотя с его нервной системой от подобных стимуляторов стоило держаться подальше. Когда Стефани влетела в лабораторию и замерла, пытаясь отдышаться и привести в порядок одежду и волосы, Кроу демонстративно посмотрел на висящие на стене часы. «Простите, профессор, увлеклась докладом, не уследила за временем», — выпалила Стефани и снова немного задохнулась, то ли еще не отдышалась, то ли разволновалась. Кроу выразительно выгнул бровь и криво усмехнулся, поднося к губам чашку. Удивительно, но он даже не шелохнулся, чтобы встать. И на столе не было ничего, кроме книги и кофе, никаких ингредиентов или посуды. Кроу даже горелку с котлом не выставил. «Ничего страшного, Стеф. Вы могли и не торопиться». Это было уже совсем странно. Она редко позволяла себе опаздывать, но обычно он выражал недовольство, даже когда она приходила ровно ко времени или всего на минуту позже. Если не ругался, то как минимум язвил на эту тему или просто бухтел. Таким спокойным и расслабленным, и даже немножечко ленивым, Стефани профессора еще не видела. Интересно, он что-то такое добавил в кофе? «Почему?» — спросила она, осторожно подходя к рабочему столу и шаря по нему ищущим взглядом, словно могла просто не заметить подготовленные для работы инструменты и ингредиенты. «Да я просчитал по формулам свои последние планы по изменению рецепта. Они ничего не дадут. Нужно что-то принципиально новое, а у меня просто нет идей, что это могло бы быть. Так что сегодня нам категорически нечем заняться. Считайте этот вечер свободным». «Ну, или можете вернуться к докладу, который вас так увлек. В любом случае, в эти выходные у вас определенно будет больше времени на другие планы. Ни завтра, ни послезавтра приходить тоже не надо. На следующей неделе займемся только вашей стажировкой. А пока можете идти». Стефани удивленно моргнула, но вместо того, чтобы попрощаться, развернуться и пойти на вечеринку, про которую говорила Алиса, призвала свободный высокий табурет и села за стол напротив Кроу. «Вы что, сдаетесь?» — недоверчиво уточнила она. Он покачал головой, делая еще один глоток из чашки. «Нет, просто признаю поражение, по крайней мере, временное. Но дальше уже не мне решать, как долго держать Лану Бран в стазисе. Идей, как остановить и обратить ее превращение, может не быть еще несколько лет». «Я не верю, что вы больше ничего не можете предложить. Вы же лучший зельевар современности. Это даже в правительстве признали, поэтому и доверили поиск решения нам, а точнее вам». «Возможно, эта задача вообще не для зельевара», — резко парировал Кроу, на мгновение становясь похожим на обычного себя. Но сразу снова сник и слегка сутулился, наклоняя голову так, что длинные волосы привычно упали на лицо. «Это трансформация. Вероятно, нужен специалист в этом направлении. Мы сделали все, что могли. Думаю, в Ордене Ядовитой Змеи все равно оценят наш вклад». «К черту Орден!» — перебила Стефани возмущенно, чем заметно удивила его. «Мы не можем вот так все бросить!» «А что еще вы предлагаете?» Кроу вновь повысил голос. «Давайте, я готов выслушать. Моих знаний явно не хватает для решения проблемы, но, может быть, вы можете больше?» На последних словах в его тоне послышались издевательские нотки, но Стефани они не задели. Она лишь нахмурилась и опустила взгляд к книге, которая лежала перед ним на столе. Как можно было предположить с самого начала, профессор листал второй сувенир, прихваченный ею из параллельного мира. Прочитать текст она так и не смогла, но время от времени делала попытки, а когда обнаружила на многих страницах записи, подозрительно похожие на формулы, по которым просчитывался эффект зелья, предположила, что книга лежала на столе рядом с журналом не просто так. Возможно, обитатели опустевшего замка тоже искали ответ на вопрос, как остановить трансформацию, и искали его именно здесь. Сообразив это, она пару дней назад принесла книгу Кроу в надежде, что ему все же удастся что-то понять. «Я не смог ничего прочитать», — ответил он прежде, чем она успела задать вопрос. Голос его снова звучал спокойно и миролюбиво. «Да, формулы похожи на те, что используем мы, но не идентичны. Чтобы понять их, нужно изучить ключ, а он написан неизвестным нам языком. Это еще один тупик». Услышав это, Стефани тоже сникла. У нее определенно не могли появиться идеи, до которых не додумался бы Кроу. Книга была ее единственной надеждой на прорыв. «Иногда так бывает, Стеф», — непривычно мягко заметил наставник. «Не на все вопросы можно найти ответы. А иногда поиски занимают годы, десятилетия». «Разве это не означает, что все равно надо продолжать?» «Нет, не всегда. Иногда приходится брать паузу до тех пор, пока не появится подсказка». «Так мы просто берем паузу?» — она с надеждой посмотрела на него. «Да, но сколько она продлится, мы не знаем. Возможно, гораздо дольше, чем ваша стажировка. И, надеюсь, вы понимаете, что людей в стазисе не держат так долго». «Значит, Лана все-таки погибнет?» «Ну, технически она не погибнет, а станет другим существом. Но его судьбу уже не мы будем решать. Почему вы так переживаете? Она вам даже не подруга, она у вас парня увела». «Дважды», — усмехнулась Стефани, вспомнив слова Алисы. «Но это не повод ее ненавидеть и желать ей смерти. Да и мы с Граном все равно расстались бы, я сама виновата. Такие паузы в отношениях не идут им на пользу». В последний момент она прикусила язык, не хватало только откровенничать с Кроу на эту тему. Как минимум, не стоит ее развивать. «Значит, это была не любовь», — неожиданно констатировал профессор. «Ничего, вы молоды, и у вас еще все впереди. В Ордене Ядовитой Змеи хватает достойных кандидатов. Вы можете идти». Стефани кивнула, несколько смущенная его замечанием. Слезла с табурета, тихо попрощалась и направилась к двери. У порога не удержалась и обернулась. Кроу тоже встал из-за стола и подошел к другому, на котором на медленном огне кипел котел. «Может, вам нужна помощь еще с каким-нибудь зельем?» Вопрос вырвался сам собой и удивил Стефани ничуть не меньше, чем Кроу. Тот обернулся к ней, вновь выгибая бровь. «Вам что, в пятницу вечером больше нечем заняться?» «Да не то чтобы...» — она неловко улыбнулась. «Просто я как-то уже настроилась на зелье варенье». «Я не готовился сегодня к дополнительному занятию». «Я понимаю, я спрашиваю, не нужна ли вам помощь?» Кроу несколько секунд молча смотрел на нее, после чего заявил с убийственной серьезностью. «Если очень хотите, можете помочь мне с одним заказом, но это авторский рецепт, и если вы вздумаете его украсть или разгласить, мне придется вас убить». «Справедливо», — хмыкнула она. «Я так понимаю, заказ коммерческий. Если помогу вам, вы поделитесь со мной оплатой?» «Даже не мечтайте. Но могу угостить вас кофе с печеньем». Она притворно вздохнула, возвращаясь к рабочим столам и на ходу собирая волосы на голове в неаккуратный пучок. «Уж лучше тогда чай». В итоге лабораторию Кроу она покинула только через 2 часа в чуть более приподнятом настроении, хотя ни за что не призналась бы, что компания вредного препода так странно на нее действует. Впрочем, Кроу сегодня и не вредничал особо, заварил очень вкусный чай, а его любимое имбирное печенье стремительно становилось и ее фаворитом. В одиночестве, шагая по пустому, плохо освещенному коридору, Стефани неосознанно улыбалась воспоминаниям о только что прошедшем занятии, когда тихий шорох за плечом заставил ее вздрогнуть и резко обернуться. Звук мгновенно стих. Или вовсе ей послышался? Коридор оставался все таким же пустым. Но все же по спине Стефани пробежал неприятный холодок. Ей показалось, что кто-то смотрит на нее из темноты, прячущейся по углам. Время от времени такое с ней случалось, чаще всего именно здесь, поскольку другие места в замке освещались лучше. «Перестань», — велела она себе, — «пора бы уже пережить это». И все же Стефани повернулась и пошла дальше очень быстро, едва не переходя на бег.